Глава 22. Гвардия Клементины. Сквозь дыру в крыше просунулись чьи-то ноги в белых потрепанных кроссовках и джинсах, затем показались полы короткого плаща и потертый рюкзак. Секунду спустя рядом с застывшими подростками приземлился их старый знакомый. «Нашли, где спрятаться!» — сказал парень в плаще. «Это же все равно, что скрываться от вампиров на кладбище!» И он дунул на челку, налезающую ему на глаза. Матвей резко вскочил на ноги, сгреб его за грудки и прижал к стене. «Может, наконец скажешь, кто ты такой?» — рявкнул он. «Ты сегодня в каждой бочке затычка!» «Тю!» — рассмеялся парень. «Да только благодаря этому вы все еще на ногах, а не валяетесь где-нибудь, как этот ваш престарелый толстячок!» «Что с ним?» — Катерина выступила вперед. «Он жив?» «Конечно! Надышался порошком Корнелиуса и вырубился. К утру, надеюсь, очнется!» «Надеешься? Значит, не уверен!» — воскликнула девочка. «Я же не знаю, какой точно рецепт использовала Клементина, а их великое множество, и она вполне могла подмешать туда яду. Та еще змея!» «Кто ты?» — строго спросила Наташа. «О, пожалуй, действительно, пора нам поговорить», — согласился парень. «Только пусть сначала этот терминатор меня отпустит. Я ведь страшен в гневе!» — делая грозное лицо, заявил он. «Могу и зашибить ненароком!» Катерина не выдержала и рассмеялась. Все сразу расслабились, лишь Наташа все еще с подозрением смотрела на парня в плаще. Матвей отпустил его, и тот поправил на себе плащ. «Меня зовут Алекс», — представился он, — «сокращенно от Алексей. И я тоже оттуда», — он кивнул в сторону ближайшего зеркала. Все снова напряглись. Алекс рассмеялся и поднял обе руки вверх. «Не бойтесь, я хороший», — со смехом сказал он. «Конечно, пока меня не выведут из себя. Так что учтите на будущее. Меня послали, чтобы я помешал доппельгангерам императора получить то, зачем они сюда явились». «Какого еще императора?» — нахмурился Матвей. «Главного среди властелинов». «Так Клементина и Пьер тоже доппельгангеры?» — спросила Катерина. «Но ты появился здесь как минимум на день раньше», — заметил Игорь. «А кто такой Корнелиус?» — поинтересовалась Наташа. Причем все эти вопросы и восклицания прозвучали одновременно. «Все расспросы потом», — ответил Алекс. «А сейчас нужно убираться из этой развалины, ведь Клементине уже явно доложили, что вы прячетесь здесь. Кстати, я узнал об этом именно так». «Кто доложил?» — испуганно спросила Катерина. «Другие прихвостни императора, конечно». Алекс взглянул на нее, словно на абсолютную идиотку. «Посмотрите, вас повсюду окружают зеркала. Думаете, когда вы в них смотритесь, никто с другой стороны вас не видит? Нужно только знать, в какое именно зеркало смотреть. Я, например, люблю наблюдать за девчонками, когда они поют и танцуют в ванной комнате, думая, что их никто не видит». Катерина и ее друзья в замешательстве переглянулись. «Черт», — сказал Игорь, — «сегодня же разобью зеркало в нашей ванной». «Нас уже выследили? Но как они сообщат об этом Клементине?» — не понимала Катерина. «Ведь если ты разбил зеркало, она не может вернуться обратно в Зазеркалье». «Способов сообщения много», — ответил Алекс. «Вот самый простейший из них». Он вытащил из кармана плаща небольшое карманное зеркальце и продемонстрировал его ошеломленным ребятам. «Через него мне передали, что вы пришли в развалины Луна-парка», — пояснил Алекс. «Примерно так же и Клементина общается со своими людьми». «А кто сообщил тебе?» — спросила Катерина. «Та, кто послала меня сюда». «Но кто?» По темному лабиринту вдруг разнесся тихий хрустальный перезвон. На зеркалах, расставленных вдоль стен, появилась едва заметная рябь, послышался звон бьющегося стекла и какой-то гул. «О, — сказал Алекс, — а вот это уже совсем нехорошо». Ребята в страхе начали озираться по сторонам. «Так где тут, говорите, выход?» — поинтересовался Алекс. Вдруг из мутного зеркала за спиной Наташи высунулись две бледные руки с длинными острыми ногтями и вцепились в плечи девочки. Наташа издала истошный вопль, руки резко рванули ее к себе. «Нет!» — крикнул Игорь. Он бросился к сестре и изо всех сил вцепился в нее. Катерина бросилась ему на помощь. Из другого зеркала в полуметре от пола показалась вторая пара рук. Они ухватили девочку за брюки, и Катерина растянулась на полу. Кто-то с огромной силой потащил ее внутрь зеркала. «Это гвардия Клементины!» — крикнул Алекс, уворачиваясь от протянувшихся к нему из зеркальной поверхности когтистых пальцев. Матвей схватил Катерину за руки и силой потянул к себе. Девочка принялась яростно отбиваться ногами от невидимого за зеркальной поверхностью доппельгангера. Игорь, в свою очередь, изо всех сил удерживал визжащую Наташу, не давая неведомым существам утянуть ее в другой мир. Тут в зеркале за его спиной возник еще один неясный силуэт. «Да сколько же их?» — закричала Катерина. «Слишком много!» — ответил Алекс. Бледная рука вцепилась в его взлохмаченные волосы, и парень завопил от боли. Игорь резко рванул Наташу к себе. Вслед за девочкой из зеркала по пояс высунулась человеческая фигура, облаченная в доспехи из черных стеклянных пластин. Лицо доппельгангера скрывало черное блестящее забрало, из-под шлема выбивались длинные белые волосы. «Ключ!» — прохрипел монстр. Ноги Катерины уже почти скрылись в глубине зеркала. Матвей изо всех сил старался удержать ее, но кто бы там ни скрывался за серебристой гладью, он был значительно сильнее юноши. Катерина громко закричала от ужаса. «Бейте зеркала!» — завопил Алекс, пытаясь освободиться. Матвей, схватив Катерину за шею одной рукой, другой быстро выхватил из сумки рапиру. Размахнувшись, он нанес удар по доппельгангеру. Стальной клинок скользнул под доспехом и лишь слегка зацепил бледную кожу, но монстры сдал резкий вопль. «Они не любят холодного железа!» — крикнул Алекс. Ему, наконец, удалось вырваться из цепких лап, оставив в когтях монстра клок своих волос. Алекс поднял с пола увесистый кирпич и со всей силы швырнул его в зеркало. Оно тут же разлетелось, и доппельгангер с протяжным воплем исчез в дыму и огненных искрах. Игорь из последних сил удерживал Наташу, не давая второму доппельгангеру затащить ее к себе в зеркало. Алекс выхватил из сумки Матвея вторую рапиру, подскочил к нему и размахнулся. Монстр тут же отпустил девочку и убрался на ту сторону стеклянной поверхности, а в следующее мгновение зеркало осыпалось тысячу осколками на пол. Матвей снова изо всех сил нанес удар рапирой по доппельгангеру. Тот неожиданно выпустил Катерину из рук, и девочка тут же отдернула от зеркала ноги. Но тварь снова высунулась из зеркала, на этот раз на уровне лица Матвея, вскинула руку и выдула на парня целое облако серебристого порошка. Матвей вскрикнул и отшатнулся. Алекс, не растерявшись, тут же подскочил к зеркалу и ударил по нему рапирой. Доппельгангер не успел скрыться и с ревом разлетелся на тысячу кусочков вместе с блестящим стеклом. Затем Алекс принялся крушить все зеркала, оказавшиеся поблизости, а Катерина подскочила к Матвею. «Матвейка, ты как?» — испуганно воскликнула она. «Нормально», — едва ворочая языком, произнес Матвей и попытался улыбнуться. Но она видела, что с ним далеко не все нормально. Он стремительно бледнел, глаза закатились, ноги парня подкосились, и если бы она его не подхватила, он рухнул бы на пол, но удержать его не удалось. Матвей всем телом навалился на Катерину, и они оба упали на ящик. «Кажется, я что-то себе сломал», — признался Игорь, потирая ушибленную коленку. «Кажется, я сломала себе все», — с трудом проговорила придавленная Катерина. Выбравшись из-под обмякшего Матвея, она уложила его поудобнее и в растерянности уставилась на него. Игорь и Наташа подошли к ним. Девочку трясло, словно в лихорадке. Брат обнял ее за плечи. Затем подтянулся и Алекс с рапирой на плече. Он уже расколотил почти все зеркала в лабиринте ужасов. «Упал!» — констатировал Алекс. Катерина приложила руку к шее Матвея. Почувствовав ровный пульс, девочка облегченно вздохнула. «Он просто отключился, как и Бестужев», — догадалась она. «Видно, Клементина приказала брать вас живыми», — сказал Алекс. «Да кто они такие?» — разозлилась Катерина. «Клементина Уварова и Пьер Красноруков состоят на службе у императора, главы демонической пятерки», — сообщил Алекс. «Клементина командует гвардией доппельгангеров, а Пьер отвечает за зоргов, сыскных собак, флеш-рояля. После пятерки властелинов Клементина и Пьер — самые влиятельные люди во всей Зерцалии». «Люди?» — спросил Игорь. «Разве они не доппельгангеры? В смысле, не отлитые из стекла?» «Нет», — покачал головой Алекс. «Они обыкновенные люди». «Ну а как насчет тебя?» — Катерина вдруг резко ткнула парня пальцем в живот. Алекс подскочил от неожиданности. «Ты чего?» — расхохотался он. «Я щекотки до смерти боюсь. Решила проверить. «Да я тоже обыкновенный, не из стекла», — заверил он девочку. «Такой же, как и вы». «Но ты пришел оттуда», — сказала Наташа. «И что? Там тоже люди живут». «Странные же у вас там жители», — сказал Игорь. «Опять начинаются расспросы», — вздохнул Алекс. «Давайте для начала уйдем отсюда, в такое место, где совсем нет зеркал. Потом я отвечу на все, что вас интересует». «До окончания затмения осталось совсем немного», — напомнила Наташа. «Скоро все будет в прошлом. Они оставят нас в покое». «Ну, на вашем месте я бы не был так уверен», — с хмурым видом произнес Алекс. «Затмение-то кончится, и доппельгангеры не смогут проходить сквозь зеркала, ведь сила Луны снова возрастет. Но Клементина и Пьер останутся в вашем мире, пока не раздобудут ключ. А их верные слуги и дальше будут следить за вами и докладывать им о каждом вашем шаге». «Что?» — испуганно воскликнула Наташа. «Они не уйдут?» «Нет», — покачал головой парень. «Наши догадки подтвердились», — хмуро проговорила Катерина. «А все из-за тебя!» — напустилась на Алекса Назарова. «Зачем ты разбил то зеркало? Теперь они не смогут уйти, даже если захотят!» «Я сделал это специально!» — прикрикнул на нее Алекс. «Чтобы они не могли отступить!» «Но почему?» «Потому что они виновны в смерти моего отца!» — серьезно ответил мальчишка. «И если мне повезет, то здесь, в вашем мире, я смогу с ними расквитаться!» Наташа престыжно молчала, а Алекс посмотрел на Катерину. «Так мы можем где-то укрыться?» «Можем», — немного подумав, ответила девочка. «В нашем доме совсем нет зеркал, разве что в ванной, но оно совсем маленькое. Только Матвея вам придется нести на себе». «Эту тушу?» — глаза Алекса округлились. «Где ты видишь тушу? Он довольно худенький», — заступилась за парня Катерина. «Килограмм 70 весит». «Но не можем же мы бросить его здесь?» «А что с ним сделается? Хорошо выспится, только и всего». «Мало ли кто может сюда притащиться». «Но мы...» «Или вы берете Матвея, или я с места не двинусь», — твердо заявила Катерина. «Вот незадача», — Алекс смерил взглядом лежащего на полу парня, затем повернулся к Игорю. «Чур, я держу за ноги». «Возьмете его за руки и понесете на плечах», — сказала Катерина. «Будем выглядеть, как полные придурки». «А некоторые уже давно так выглядят», — ответила девочка. «Это намек?» — обиделся Алекс. «Что со мной не так? Выгляжу, как нормальный парень». «Как бродяга, живущий на свалке», — улыбнулась Катерина. «И на плаще кетчуп от хот-дога. То есть от двух хот-догов. Но сейчас не будем об этом. Как ты сказал, самое время убраться отсюда».